его, блядь! Нет, нет, это не я. Почему вы вешаете трубку? Я Виталика хочу позвать к телефону, а вы не поднимаете. Вешайте трубку. Проститутка, я тебе под суд, блядь, рано или поздно отправлю, блядь. За что? Мне нужен Виталик. В суде, блядь, будешь у меня на скамье под судьей, нахуй я в суд сидеть, блядь, такая. Да извините, я Виталику...